Дорогие братья и сестры, видите, впереди Федя и Света с доченькой. И мирта ниннен маньертику Света Федя Антоня Нернен Манга. Кто был на прошлом общении прошлогоднем? Невой по Гивимеса Матланглоган. Вы помните, мы вот их двоих представляли перед вами. И птенир Ани Нерда Ня Нултамбюринать. Говорили о том, что предстоит свадьба. И просили Божьего благословения на предстоящую свадьбу и последующую жизнь. И хангуать нум ябдалось тюнди и нерни лирти. Не так незаметно пролетел год, вот она семья, и Бог дал им еще благословение, Любочку дал им. Би там нисхамда хаи ёльча и по хаи и начке сугадеда. И мы сегодня имеем возможность порадоваться вместе с ними и благодарить Господа, когда будем молиться. И теда майсон апкан мэтава нитня. Вот для молодых родителей, для нас наставление будет говорить Николай Степанович дальше. Я хотел познакомиться, мне уже помогли. Значит, Федя, Света и Люба, да? Правильно? Света, Федя, Света, Люба. Я прочту один отрывок из Евангелия от Матфея, 21 главы. Евангелие Матфея, серотолгу, мапой, вадам, сидю, мапой, глава гад. Родители, попрошу быть внимательными, потому что я задам вопрос, на который нужно будет ответить. И след сового не отдать лагарюм юнрогум. Текст будем переводить. Можно сокращенно. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников. Сильно длинно. Иисус послал учеников. Иисус ученика тогда не травы. «Сказав им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязавши, приведите ко мне». «И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». И хиби мам надо хиби амкандара мада нумкандара и тикана недрангудо. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. И ученика тремнил хасер Иисус манса. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. И ослицам дайурал и илны осел и емдирду дикан мовы. Множество народов постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И ногой нинча емдирду мой поводу метунул, ханянг петарка сап моторповы и мой поводу нерням. Народ же предшествовавший и сопровождавший восклицал: «Осанна сыну Давидову». Хибидик хан мой бой нинча тюрыр мы и Асанегу Давиднюн. Я хочу родителям задать вопрос. Идику не винесян гетугум юнрогум. К Иисусу привезли двух ослов. Сиди осел Деура Иисусом. Ослицу и молодого осла. Осел небе и илны осел. И вот написано, что он сел на них. И падркан бады пыда ниндагамды. На кого он сел? На ослицу или на молодого осла? Как вы думаете? Он же не мог сесть на двух сразу, да, братья? Но здесь написано, и он сел поверх их. Значит, положили на них одежды, на ослицу и осла, и он сел на них. А как можно на два сразу сесть? Ну вот Федя говорит, что на осла сел. Почему так думаешь, Федор? Нет, это в другом месте написано. В общем, на осла сел, да? А ослица зачем? Тыкана ослицам гнали. Когда водили осленка, мама шла за ним. Так мама шла за ним или он шел за мамой? Света как думает, мама шла за ослом или осел шел за мамой? Хуюм нерде байда. Нююм или не вьюм? Маму забирают. Братья и сестры, привели ослицу и молодого осла. И ослицам Деура и Иисус Христос сел на молодого осла, а зачем ослица? Амгендарайка ослица. Я скажу, как думаю. Маньмандам хасер манибидорам. Написано, на молодого осла никто никогда не садился. Это же очень неудобные эксперименты производить. Первый раз сесть на осла. Я не думаю, что осел будет очень хорошо себя вести. Он постарается сбросить. Или станет и будет стоять. Вообще считается, что осел очень упрямый. Встал и стоит. Друзья, ослица нужна была для того, чтобы осел согласился прийти к Иисусу Христу. Осел дарба Иисус Христос на тось. И когда Иисус сел на осла, сяга осел не гамды. Мама пошла впереди, а потом пошел осел. А не бьем до нерди, а пона неуюмань. Для того, чтобы наши дети пошли по дороге Иисуса Христа. Иисус Христос по мусигерми миси мани очкина. По этой дороге должны пойти мы. Мань нерними мтара. И тогда наши дети пойдут. Очкан буна мани очкина мда. Чаще так бывает. Родители идут по пути греха, и дети идут по пути греха. Сого дремня сиберна хебхам пума неси не мина, а пун нюдуа мина. Родители пошли в церковь, и дети пошли в церковь. Если мы хотим, чтобы наши дети Богу служили, значит, мы должны Ему служить. Я хочу, чтобы моими детьми Господь пользовался тоже. Если захотел, сел, захотел, встал, послал туда или послал сюда, и дети бы делали, как он хочет. И хасер нум харван гамдын сит таньягангу, нябнягангу. Но я должен показать пример. И ман лаптам дар атиким. Для Феди и Светы пожелание, чтобы вы постарались идти за Господом и служить Ему, и ваша Люба будет делать то же. И Федиган Светаган Дарте Вадама Хайбим Пыди Нубум Мимось и Начкадян Нубум Минда. Иногда родители думают, служитель помолится и все будет хорошо. Ханян Гандрем Юдор Хаймен Арта Туита Камась Камхатнинар. Служитель помолится, а родители покажут пример, и все будет хорошо. И Хаймен Арта Туита Небе мы будем молиться, сейчас помолиться. На колени станут родители, помолится Света, потом помолится Федя, а потом я помолюсь над ребенком, а мы встанем. Господи Иисусе, Тханде Боже, они семьям данность, Господи, ниткима данность, кем Тханде Боже, и мне не дай, Господи, брабу над мисс, Господи, они и ниткин я вдохну, когда сан, Господи, лирка дай, брабу над мисс, Боже, аминь. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя и за семью, которую Ты подарил, Боже, и за ребеночка, за Любочку, благодарю Тебя, Господи. И сейчас прошу благословения, чтобы мне и всем домом моим служить Тебе, Господи, следовать за Тобою, Боже. И, Господи, сейчас и благослови ребеночка, которого Ты подарил, чтобы тоже и прославляла Тебя, Господи, и шла по Твоему пути, Господи. Нашу жизнь Тебе отдаем, Господи. Благослови, Боже. Будь прославлен. Аминь. Аминь. Отец Небесный, мы Тебя сердечно благодарим за Твои дивные дела, которые Ты делаешь. благодарим Тебя за то, что Света и Федя, верующие, служат Тебе, любят Тебя. И муж и жена, благодарим Господь за то, что Ты им подарил это дитя, Любочку, Господи. И наша молитва, чтобы Ты ее благословил, чтобы она росла здоровенькой, храни ее от всяких несчастных случаев, чтобы она в Твоих руках была в безопасности, чтобы родители показали ей пример, как следовать за Тобой, пример правильной жизни и пример доброго служения Тебе, Господи, и чтобы, подражая им и благословенная Тобой в этой молитве, она могла бы делать то же, Господи. Поэтому Ты благослови ее, Господи, чтобы ее жизнь принесла славу Тебе. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты здесь, Ты все видишь и все слышишь. Мы верим, что Ты пошлешь просимое, Отец и Дух Святой. Аминь.